А затем он пошел и привел Анис аль-Джалис на рынок и отдал ее посреднику, сказав ему: «О, хаджи Хасан, знай цену того, что ты будешь предлагать». И посредник спросил: «Это не Анис аль-Джалис, который твой отец купил у меня за 10 000 динаров?» И тот сказал: «Да». Тогда посредник отправился к купцам, но увидал, что не все не собрались, и подождал, пока сошлись все купцы, и рынок наполнился невольницами всех родов: из турчанок, франкских девушек, черкешинок, абиссинок, нубиянок, текрурок, гречанок, татарок, грузинок и других. И увидав, что рынок полон, посредник поднялся на ноги и выступил вперед и крикнул: «О, купцы! О, денежные люди! Не все, что круглый орех, и не все, что продолговато банан, не все красное мясо и не все белое жир. О, купцы! У меня это единственная жемчужина, которой нет цены. Сколько же мне выкрикнуть за нее?» «Кричи 4 500 динаров!» — сказал один из купцов, и зазыватель открыл ворота торга 4 500 динаров. И когда он произносил эти слова, вдруг визирь Аль-Муин ибн Сави прошел по рынку и, увидав Нур-ад-Дина Али, который стоял на конце рынка, он произнес про себя: «Что это сын ибн Хакана стоит здесь? Разве осталось у этого висельника что-нибудь, на что покупать невольниц?» И он посмотрел кругом и услышал зазывателя, который стоял на рынке и кричал, а купцы стояли вокруг него, и тогда визирь сказал про себя: «Я думаю, он, наверное, разорился и привел невольницу Анис аль-Джалис, чтобы продать ее. О, как освежает она мое сердце!» — подумал он потом, и позвал зазывателя, и тот подошел к нему и поцеловал перед ним землю, а визирь сказал: «Я хочу ту невольницу, которую ты предлагаешь». И зазыватель не мог прикословить и ответил ему: «О, господин, во имя Аллаха!» И вывел невольницу вперед и показал ее визирю. И она понравилась ему, и он спросил: «О, Хасан, сколько тебе давали за эту невольницу?» 4 500 динаров, чтобы открыть торги», — отвечал посредник. И Аль-Муин крикнул: «Подать мне 4 500 динаров». Когда купцы услыхали это, никто из них не хотел набавить ни дирхема, наоборот, они отошли, так как знали несправедливость визиря. А Аль-Муин ибн Сави посмотрел на посредника и сказал ему: «Что же ты стоишь? Пойди предложи от меня 4 000 динаров, а тебе будет 500 динаров». И посредник подошел к Нур-ад-Дину и сказал: «О, господин, пропала твоя невольница ни за что». «Как так?» — спросил тот, и посредник сказал: «Мы открыли торг за нее с 4 500 динаров, но пришел этот злодей Аль-Муин ибн Сави, который проходил по рынку. И когда он увидел эту невольницу, она понравилась ему, и он сказал мне: «Предложи от меня 4 000 динаров, и тебе будет 500 динаров». Я думаю, он, наверное, узнал, что эта невольница твоя, и если он сейчас отдаст тебе за нее деньги, будет хорошо. Но я знаю, он по своей несправедливости напишет тебе бумажку с переводом на какого-нибудь из своих управителей, а потом пошлет к ним вслед за тобой человека, который им скажет: «Не давайте ему ничего». И всякий раз, как ты пойдешь искать с них, они станут говорить тебе: «Сейчас мы тебе отдадим», и будут поступать с тобой таким образом один день за другим, а у тебя гордая душа. Когда же им наскучит твои требования, они скажут: «Покажи нам бумажку», и возьмут от тебя бумажку и порвут ее, и деньги за невольницу у тебя пропадут. И, услышав от посредника эти слова, Нур-ад-Дин Али посмотрел на него и сказал: «Как же поступить?» И посредник ответил: «Я дам тебе один совет, и если ты его от меня примешь, тебе будет полнейшее счастье». «Что же это?» — спросил Нур-ад-Дин. «Ты пойдешь сейчас ко мне, когда я буду стоять посреди рынка», — отвечал посредник. и возьмешь у меня из рук невольницу».